Глава 7. Побег из каньона. Погода в каньоне Пабион была такая же, как и в горах Альбана, то есть были места, где ветер мог вызывать сильную метель, в то время как в других местах периодически происходили землетрясения и, как следствие, снежные лавины. Это и правда страшно. Окружающая среда здесь всегда была некомфортной, но раньше никогда не было таких ужасных последствий. Видимо, она стала такой после того, как тьма накрыла княжество Синиус. Помимо появления неизвестных монстров, кажется, и климат также начал меняться из-за тьмы. Но почему это происходит? С горечью вздохнув, староста деревни Нуран посмотрел на черное небо. Он внезапно потерял свою деревню, и потому ему было на что жаловаться. Вполне вероятно, что и Арк может потерять все, поэтому ему были понятны чувства сельского старосты. «Я начинаю сходить с ума из-за всех этих эффектов!» Громкий голос Рокарда внезапно раздался над ухом Арка. «Что за черт? «Зачем ты кричишь мне в уши?» Подняв голову к ночному небу, закричал в ответ Арк. «Блин, я лучше разорву барабанные перепонки! У меня уже не осталось никаких чувств! Я замерзаю! Почему я должен так страдать?» Жаловался Рокар дрожащим голосом. Его жалобы были оправданы. Температура здесь была такой низкой, что казалось, будто их режут ножом каждый раз, когда дует ветер. Рокард постоянно находился в воздухе, и был уже хорошо потрепан метелью, даже несмотря на шарф и перчатки Суми, которых было все равно недостаточно, чтобы защититься от холода. Так не только с Рокардом. Арк посмотрел на свой марширующий отряд. Он еще плотнее затянул воротник, когда подул ледяной ветер, но... Из-за мороза температура вашего тела понизилась на 10%. Это была пытка холодом, температура упала ниже определенного уровня. Клан Белых Тигров и жители деревни Нуран не сильно страдали, в то время как у бойцов спецотряда температура тела постоянно снижалась. Арк подготовил соответствующее защитное снаряжение для похода через горы Альбана, но таблетки очищенной воды едва поддерживали температуру тела. Есть предел тому, насколько долго они смогут выдержать мороз, даже несмотря на зимнее снаряжение и очищенную воду. Была веская причина, почему Арк покинул подземную базу, несмотря на такую плохую погоду. Прошло 2 дня с тех пор, как они пересекли горы Альбана, и, столкнувшись с Арком, спрятались на базе Вормера, однако на выполнение задания давалось всего 3 дня. Другими словами, осталось меньше 1 дня. Если Арк не уничтожит лес черных обелисков в срок, тогда игра для него закончится. У меня нет другого выхода. Если эта стратегия не сработает, то все кончено. Алан не мог не заметить. Арк чувствовал усталость и разочарование, когда думал о своем плане. «А, мастер! Я нашел его!» «Где?» «В конце прохода в направлении на 3 часа!» «Если там какие-нибудь монстры?» «Немного! 150 или около того!» «Достаточно, чтобы справиться с ними в течение 10 минут!» «Ты сказал, что проход с правой стороны?» «Да! Вы не встретите монстров, пока не доберетесь до конца!» «Кстати, мастер, я так замерз!» «Понятно! Следи за ситуацией и немедленно свяжись со мной, если что-нибудь произойдет. Арк подумал о словах Рокарда, после чего посмотрел на свою группу. В нее входили Арк, Шамбала, Лориетта, 120 бойцов его отряда, 60 белых тигров из клана и жители деревни Нуран, а также самопровозглашенный гений и изобретатель Вормер. Это были NPC-игроки, последовавшие за Арком. Жители деревни и воины пока будут идти сзади, в то время как клан белых тигров возглавит отряд. Арк организовал своих людей и направился к проходу, на который указал Рокард. Благодаря указаниям питомца они смогли довольно быстро пройти по сложному каньону и оказались на пустом участке размером с футбольное поле, в центре которого возвышался каменный столб. Это был черный каменный столб с темной аурой вокруг. Это и был один из черных обелисков, вызвавших столько хаоса на континенте. Можно было не упоминать, что сила проклятия зависела от размеров обелиска. Большой обелиск означал, что появятся более крупные и мощные монстры, однако обелиск, который нашел Рокард, был не более 5 метров в высоту. Так как обычно обелиски превышали 10 метров, этот был довольно маленьким, поэтому и монстры, собравшиеся вокруг него, были не настолько сильны. 150 таланов, где-то 250-270 уровней. Арк получил эту информацию с помощью взгляда кота. «Мы должны быстро уничтожить их и уйти!» Солдаты и члены клана быстро кивнули и вытащили оружие. В настоящее время огромное количество монстров было разбросано по всему каньону Пабион, и среди них таланы были по крайней мере на 100 уровней ниже воина Фарка, однако они значительно превышали людей в численности. Кроме того, там был Алан. Если бы он их поймал, группа Арка была бы уничтожена. «Лоретта Ним, Три атакующих бафа, пожалуйста. Да. Душа великого воина, дух героя, концентрация воина, дыхание бури. Дух героя увеличивает здоровье на 10%, концентрация воина, вероятность критического удара на 20%, в то время как дыхание бури повышает скорость атаки оружием на 10%. Бафы лариаты снизошли на солдат, и потому их способности резко возросли. Следом за этим они побежали к ближайшим талонам, блуждавшим вокруг обелиска, и атаковали их. «Мы обязаны покончить с этим быстро, но мы не должны получить большого урона, поэтому сначала сформируйте оборонительное построение, чтобы остановить их атаки!» Отдал приказ Арк. Воины создали из своих щитов целый барьер, однако в это время над их головами начали мелькать белые тени, которые были бойцами клана Белых Тигров. Бойцы клана полностью изменили свой внешний вид в сравнении с тем, что Арк видел внутри подземной базы. Хоть они и напоминали тигров, члены клана, покрытые белым мехом, выглядели довольно мило. Однако их аура изменилась на 180 градусов после встречи с врагом, их толстые клыки выступили из рычащих пастей, и потому они выглядели сейчас как опасные звери, нацелившиеся на свою добычу. В то же время их острые когти увеличились на 10 сантиметров, таким образом они принадлежали к виду, который сильно менялся в условиях боя. Клан Белых Тигров быстро сократил дистанцию и напал на таланов, их боевая мощь превзошла воображение Арка. Таланы, которые столкнулись с первыми бойцами отряда, отлетели словно кегли. Когти и клыки легко разрывали монстров, упавших на землю. «О, что это?» Арк чувствовал, как его челюсть опускается, пока сам он неотрывно наблюдал за сражающимися тиграми. На самом деле он ожидал, что те будут достаточно сильны. Как-никак Арк был знаком с мяу, русалами, енотами и вальрангами, которые также были сильнее монстров тех же уровней. Тем не менее, глядя на разворачивающийся бой, Арк не мог поверить глазам. Такой урон соответствует игрокам 400 уровня. Кроме того, их движение гораздо быстрее мяу или вальрангов. Неудивительно, что герой Мабан попросил именно их защищать клан пророков. С другой стороны, это естественно, что клан Белых Тигров считается самым сильным среди звериных кланов. Всё-таки тигры — одни из сильнейших представителей фауны, поэтому они, конечно, сильнее котов или волков. Как бы то ни было, тигры оказались сильнее, чем Арк представлял, поэтому ему не нужно быть слишком осторожным со своими войсками. Достав свой меч, он закричал, побежав вперед. «Отлично! Враг рассредоточен! Атаковать и уничтожить его!» «Да! Следуйте за кланом Белых Тигров!» С ревом солдаты также бросились вперед. Всё-таки его воины также обладают значительной силой, и только из-за того, что им пришлось трястись от мороза и постоянно прятаться, их боевой дух упал. Однако, увидев своими глазами силу союзников, они преисполнились мужеством и яростно атаковали противника. «Вперёд! Героический удар! Стрела, пронзающая врага! Пронзающая стрела! Пламя, поглоти врагов! Огненный шторм!» Мечи, стрелы и маги обрушились на таланов ливнем. После непродолжительного боя, сопровождаемого оглушительными звуками и яркими вспышками, здоровье монстров начало быстро падать. В то же время Арк, используя темный танец, приблизился к черному обелиску в центре пустыря, после чего достал железный предмет размером с футбольный мяч. Это была звездная бомба, связанная с заданием. На уничтожение обелиска своими силами уйдет 20-30 минут, даже если мы уничтожим всех таланов. Когда Арк приблизился к обелиску, перед ним появилось информационное окно. Черный обелиск особый. Магическая структура, созданная темным проклятием. Когда обелиск воткнут в землю, активируется автоматическая магия мощного проклятия, которая вызывает древних демонов в этот мир. От обелиска очень тяжело избавиться. Даже если он будет уничтожен, он восстановится, если земля по-прежнему будет заражена его проклятием. Черный обелиск игнорирует все магические и физические атаки на 90%. Да, обелиск крайне сложно полностью уничтожить. Даже если сотни людей нападут на него, мощь проклятия лишит их 90% атакующего потенциала, именно поэтому разрушение обелиска занимает от 20 до 30 минут. А если учесть еще убийство таланов, которое займет минут 10, то общее время на операцию растянется до 30-40 минут. Алан наблюдал за каньоном, так что Арк не мог позволить им оставаться на одном месте столько времени. «Но если установить звездную бомбу заранее, то мы сможем убивать монстров, пока она заряжается».